Глава 13. Остались же на сей день в камере сидельцы. Отставной рядовой Лукьян Новиков, что обвинялся в намерении растлить девочку Балдышеву. Степан Логинов, судимый за противозаконный сбор денег по 6 копеек с крестьян за подводную повинность. Отставной унтер-офицер Павлов, застреливший из ружья вдову Анну Митрофанову. Никита Павловский да Гриша Попов, сидящий по ограблению питейного дома, да Семагин, страдающий за вольные мысли и недозволенные письма к императору, Алексей Старков, противник Никонианской церкви, и Донат Богушков, угодивший за дурное намерение на жизнь уездного землемера. Пятеро были пороты тем самым Катом Спиридоновым, который пытался делать фальшивые деньги, после влюбился в арестантку Марью Неплюеву и собирался взять в жены. Дозволение же обручиться с девкой Неплюева ему не вышло, и Сашка Спиридонов, окончательно разочаровавшись в несчастной своей судьбе, захандрил и забросил палаческую должность. Он так запустил свое ремесло и так паршиво исполнил на площади заплечную работу, 2 раза промахнулся и ожег пониже ягодиц, да пару раз шкуру вспорол кнутом, что и сам в кардигарде из-за это был немедленно выхожен розгами, и в своей тюремной комнатенке, затоптанный и заплеванный, стыдя с помощника Рюмина, долго плакал от пьяной злости, заливая слезами копеечный гербовый лист. «Прибегаю к стопам ног ваших, прошу и умоляю, как милосердного начальника нашего, воззрить милосердным оком на мою судьбу, определенную всемогущим Богом за мое прегрешение. Я осмелился в 3-й раз прибегнуть к вам, но как к милосердному отцу, ближнему начальнику своему, и прошу обратить внимание ваше об увольнении от настоящей должности, занимаемой мною. Прошу вас, ваше высокородие, дабы отправить меня к следованию пути, куда я принадлежу по закону, потому как еще в сухое время, дабы пройти неудобный тракт. Дороги, особенно в осеннее время, в здешней губернии худые, грязный, тяжелый путь. Но как товарищ мой Рюмин обязуется исполнять один оную должность ката до определения вновь на мое место другого палача, то, ваше высокородие, будьте столь милосердны, заставьте за вас вечно Бога молить, дабы уволиться от занимаемой мною должности и следовать, куда я принадлежу. Фанфарон был Степка Рочев по прозвищу Король. Фанфарон и игрок с ребяческими замашками, вовсе недостойными для пахана, коего место напрасно чтился занять кудрявый седой бугинок с тавром на лбу. И потому зряшно он кабенился, выгибал грудь и строжил глаза. Выпирала натура, выпирала, и не спрятать ее. Есть такая порода людей, и сердитый вроде бы, и покрикивает часто, и грозой грозит, норовя испепелить встречную, перечную. Вот никто его не боится, никто не остерегается. Истинной злобы не народилось в короле. Той самой молчаливой злобы, которая неисповедимым образом передается другим и угнетающе страшит, стоит лишь взглянуть на побелевшее каменное лицо с напряженно сжатыми губами. Споткнешься об это лицо, и в молчании вдруг услышишь, как скрипят, выкрашиваются зубы, и кипит, готовая лопнуть и кинуться в разнос атаманское сердце. За месяц сидения после стычки впервые подошел король к Донату и, не сымая с лица презрительной ухмылки, попросил: «Дружок, подкинь 5-алтенные на косушку, душа просит». «Откуда?» «От сырости». «Ну, угли, паря, угли, скупого черти дерут». «И были бы, так не дал». «А нет, к будут». Шептом наобещал король, еще не думая, что к чему, и тут же сладил в мыслях гносненькое дельце. Все ушли на утреннюю выть, а король остался. Он после отправится, когда опустеет трапезное, пропахшее капустными штями, и повар Герасим устроит ему на сковороде телячьи обрези со свиными шкварками. Вчера караульщик принес с рынка 4 фунта холмогорского мяса по 5 копеек за фунт, да кулек кедровых орешков. За что такая честь душегубу? Ведь даже тут себе выгадал, устроил особый распорядок. Столовался отдельно от прочих, параши не выносил, дров не таскал, печей в камерах не топил. Видно, чем-то взял смотрителя, не на испуг же. И повара Герасима Тюрина, соломбольского лысого мещанина, купил или улестил. А может, устрашил? Напугал своей странной дикой выходкой появляться внезапно и вроде бы ниоткуда при закрытых дверях. Настращал так, что бедный Герасим при виде короля сразу с лица линял, и худо с ним приключалось. Да и как не худо? Сами возьмите в толк, явится вот такой шиш лесовой средь кухонного чада, как тать полуночная, словно нежить сатанинская, сподручник дьявола, на неслышных шагах подберется. Длинный поварской нож ловко украдет, куда б ни прячь его, и давай точить его о край плиты за спиной Герасима. 3 раза повар надзиратели кликал, и бить пытались, в секретную кидали на хлеб и воду, а королю все не имется, снова вжик-вжик. Сидел король, смекал умом, как бы лучше вылезти из неприятной истории. Край, как не хотелось идти снова в каторгу, кормить вшей. Вот и замечталось королю угодить в палачи, постигать людские казенные спины. Пока распутится, пока дороги раскисли, можно под крышей перетерпеть. А и скандалов, когда окуют, попробуй перекинуться, тут ж недоволи. Это здесь, в палачах, вроде бы и в тюремном замке, но опять же в своей камере, сам себе хозяин и распорядитель. Каждую неделю с конвойным можно и на базар наведаться, или пстить целовальника, опорожнить косушку. Тут ты вроде бы и с дозорным, но и сам по себе. На базаре народу, как мух мясных, толкутся, орут, лавок до палаток 1000, да всяких посудин на двине у перебегища 1000. Долго ли затеряться маленькому человечку? А там, глядишь, и в Норвегу открытый путь, или куда далее, цадей рваным неводом в воду, лови рыбу. Как услышал король, что пропали у повара деньги, сразу смекнул, чья работа. Явился Зубов в камеру под чертиком, знать денег раздобыл, да не один разговелся, в компании сидел. Долго шатался король по коридору, приглядывался к зарешочной двери, где помещалась женская больничная камера, 2 гривны и сунул надзирателю, чтобы не приставал, дозволил прохлаждаться в запретном месте. Все-таки дождался арестант сына Авдотьи Осетровой, что сидела в замке с 4 малыми детьми. Насыпал пригоршню кедровых орехов, поинтересовался, как дела. Расположил скоренько 5-летнего мальчишку. А парнишонок радый, что с ним так запросто разговаривает такой матерый человечище, живо все выложил, и про жизнь свою, и про мамку, что у нее вот нынче и денег куча цельная появилась, и теперь не Осетровы добро хорошо заживут. Эх, мальчонка, мальчонка, не душа у тебя, ватный комочек, продутый ветром. Да и то сказать, откуда взяться в сердчишке твоем хитрости и коварств. Хотя и сидишь ты средь сомнительного люду, и видишь, что запретное и ужасное, что и взрослые люди боятся знать, отчего обороняются вечерней молитвой, укладываясь спать и шепчут «Упаси Господи!» Многое ты успел впитать, многое. А все-таки наивное простодушье не иссякло пока по младости лет. И сказал король. «Слушай, Санаха, ты мировой парень, поди позови мамку, дело есть». Побежал мальчишка, позвал мамку, радый услужить. Посмотрел король сурово и заморозил бабу, простоволосую, с припухшим, нездоровым лицом. Спросил только, «У тебя деньги?» Она согласно кивнула, не сводя взгляда с лица короля, потом покорно пошла в больничную камеру и принесла 14 рублей с полтиной. — Благодари Бога и меня! — не гася жестокой ухмылки, — сказал король, — а то б гореть тебе в гиене огненной, а деньги я верну повару. И баба снова покорно кивнула головою, и пальцы ее, впившиеся в решетку, побелели. — А теперь поди! — разрешил он, и баба вяло, как неживая, повернулась и, как усыпленная, пошла прочь. Дверь камеры распахнулась, и в проеме король увидел ровный ряд кроватей и двух девчонок с подоткнутыми холщовыми юбками, красных, распаренных, с вехтями в руках. Это были дочери Осетровой, двойняшки. Они, наверное, мыли пол. Уже сейчас, в своем малом возрасте, они были удивительно схожи с матерью, этой припухлостью лица и глуповатыми распахнутыми глазенками. Двойняшки словно бы родились в камере и собирались здесь состариться, так чувствовали себя здесь уютно и домовито. Одна из них, увидев короля, хихикнула, показала язык и, споро нагнувшись, плеснула в его сторону из лохани помойной водой. Последним явился в трапезную король. Его уж поджидала сковорода с телячьими вырезками, пузырились, пряно пахли золотистые шкварки. Ел арестант неторопливо, как господа кушают, вилкой и ножом управлялся ловко, с той деликатностью и манерностью, коей владеют благовоспитанные люди. Рот красный, сочный и жадный, но ел, однако, душегуб, как девиц на выдане, за ухватками и привычками, коей досматривает жених, отыскивающий в невесте скрытые пороки. Распорядился сполна. Зачистил арестанту весистую сковороду, квасом запил, рыгнул и обругал повара, между прочим. Полорота чудо, эх, полорота! Чего так напустился на меня король? Это вместо благодарности-то... Да, вот тебе и здоров живешь, — решил обидеться Герасим. А вот так, раззявь пасть ту пошире, так не то еще стырит. Ядра обрежут, да кисет пустой пришьют, а ты не услышишь. — И много взяли-то? — скучно, — спросил без видимого интереса. А знать хотелось, не обманул ли баба Осетрова. — 15 рублев взяли паразиты, весь наличный капиталец. Да и шо, коли по правде, кисет кожаный, шитый стеклярусом. Ты по что про кисет заговорил? — вдруг перебил повар объяснение, заподозрив в чем-то короля. — Полорота, чудо, эх, полорота, я ли не друг тебе? — Да и то верно. Воистину, простодыра Герасим, и тюремная служба не выветрила доверчивости. Ведь не зря ж король целыми днями торчит в коридоре, как на службе. Притаится за углом, сольется со стенкою, и как тень, едва очерченная, скудным рассеянным светом, дозорит за всеми. Идет мимо сторож, вздрогнет, плюнет в его сторону, вскрикнет сердясь, пшел в камеру, руку вскинет, норовя дать взошей, но остережется. Лишь долго ворчит, гремя ключом в дверной скважине. Все видит, все знает король, и не ускользнул от его глаз, как подымался повар по лестнице наверх к смотрителю, и как возвращался оттуда, едва владея туловом, после мертвецки павши на деревянный диванец в углу кухни, и как скользнул туда Зубов, а после вынырнул, воровски озираясь и насвистывая песенку, бодро прошел в комору к палачам. А ему-то, королю, какой смысл наведываться к Герасиму? Так нет же, посетил кухню, в сундучке порылся, но ничего годного не нашел, лишь подобрал походя со стола кисет, сшитый стеклярусом, да долго крутил в руках нож, примерялся взглядом к лезвию. «Ты бы пошарился у нас в камере. Глядишь, нашлись бы», — вдруг посоветовал король уже с порога. «Так шарились. Худо знать. Ты не медли, не медли. По секрету ежели. Есть у нас длинный такой смезень, больно рожа воровская. Не в подушке он чего таит?» И скользнул в мрачный сырой коридор. Горела сальница, пламя качалось от сквозняков, но душнину от звериного жиру не пробивал даже свежий воздух. Сначала собрался в палачскую, но раздумал, решил погодить, затаился в затулье. Сновали арестанты, носили дрова, грохотали беремями, затапливались первые печи, и веселые багровые отсветы стекали на сумеречный лещадный пол, заплесневелый в углах. Со стороны караулки в скорости же появились смотритель волков, надзиратель и повар. Они ненадолго скрылись в камере и тут же повели с собой мезенского долгого парня. Повар, задышливый и тучный, порой подскакивал сбоку и все норовил донату кулаком в печень. Арестант вскидывал норовисто голову, но молчал. «Вот как хорошо! Уж больно, как хорошо! Старший шов ему, кулачному бойцу!» — прошептал король и отправился в палаческое житье. Робко постучался король в палаческую. Старший кат Сашка Спиридонов валялся на месте, скулил от тоски, волос на пальц скрутил, да разглядывал, заведя глаза под лоб. Его подручный Рюмин, овладев вполне заплечным делом, был в отъезде на Онеге, отправлял должность, жег чью-то спину и метил лоб. — Пойти б зарезать кого! — мечтательно протянул Спиридонов, завидев гость. — А тебя, брать, стричь пора. Вон каракулю нарастил, прямо затулье для вши. Лучше задницу для кнута готовь. И спишь вот нынь по первое число, — обещал король, а сам мечтательно улыбался и в камеру не входил, но выглядывал в коридор, косился в жиденькие сумерки, где едва маячила фигура надзирателя. — В кардигарде есть умельцы, ой, распишут. — А за что? Спиридонов уселся, сбросил с кровати ноги. — Найдет за что. С Зубовым на медне водку пил? — Пил. На ворованные деньги глотк мочил. У Герасия Матюрина свистнул. — Так ты молчок, слышь? — Не хочу, катам, не хочу! Вдруг завыл Спиридонов. — Мочи нету, рука сохнет. Палач понарошке или в самом деле скрутился на постели, голову зарыл в подушку, глухо, с придыхом тянул. — Не хочу, катам! Дурак! Хлебное место! Трука сохнет! Ты с Зубовым не вяжись! Король еще раз выглянул в коридор и торопливо захлопнул дверь. — Это что, паскуда? Он тебе под монастырь? Ты откажи ему, скажи, не хочу! Не хочу тебя в преемнике, и точка! Да и сам посмотри, какой из него палач, его плетью перешибешь. Это ж сопляк кривой, мозгляк, там рука нужна, там норов, оттяжка. Ты меня научи, я смекалистый, живо в науку войду. И будто случайно прихватил защитинистый волос, плотнее надавил в затылок большую ушастую голову, готовый удушить ката. Тот лишь мычал, но не вырывался шибко, будто готов был сладко замереть тут же, и видно было, как побагровела, налила жгутами шея. А королю отчаянно и весело. Звериное желание накатилось на душу, и так хотелось ущемить и напрочь перехватить чужую жизнь. Вот еще дернется головенка, вздрогнут мозолистые коричневые пятки, и нету более на свете палача. Ты откажись от него, слышь? Вдруг рывком приподнял голову, заломил назад, так что скрипнули позвонки, и глаза, животные, равнодушные, налились кровью. «Откажись от зубка, а то сломаю, у меня ведь скоро, и никто не узнает. Я и так могу, слышь?» Перекатил Спиридонова на спину, как бревно, как топляк замлелый, тяжелый кат, будто свинцом оловом залит. Тот очумел и водил глазами, трудно приходя в себя, еще не воспринимая случившегося, словно мечом небесным неожиданно ударило, покарало за грехи. Попробуй, очнись тут.